Глава 21. Джим и Тони вернулись на прежние места. Пилот какое-то время занимался своими делами, потом сказал: «Ну что, стрелки, пойдем инспектировать повреждения?» «Пойдемте, сэр». Джим с Тони сразу поднялись. «А что это на вас за форма одежды? Вы как с дурки сбежали». «Такую дали на судне, сэр», — ответил Тони. «На птичке», — добавил Джим. «Просто оскорбление какое-то, а не форма». Пилот прошел мимо них и скрылся в узком коридорчике. Напарники последовали за ним, с интересом поглядывая на тянущиеся вдоль низкого потолка трубопроводы, металлические тяги и пучки кабелей. В отличие от большого судна, здесь все было на виду. Оттого и интересно. Они прошли шагов 20, и судно закончилось. Здесь уже была корма. На самой дальней стене пузырилась застывшая пена. Перед ней размещался сэндвич из нескольких стоявших близко друг к другу перегородок, и в них зияли примерно 5-сантиметровые пробоины. «Вот, парни, эта конструкция улавливает бронебойные болванки. Если поковыряться в последней, она с наполнителем, мы найдем болванки пущенных в нас гостинцев». «А они что же, только в последней застревают?» – спросил Джим. Он представил, что бы случилось, прошей снаряд все помещение до самой кабины. «Последняя перегородка – лишь уловитель. Главную работу здесь делает задняя стенка с броневыми листами. И вот эти переборки из спецсплавов. Это они останавливают снаряды». «А если бы попали в двигатели?» «Они хорошо защищены. Монокристаллический кокон, графитное волокно. Хороший корабль. Но самое слабое звено в нем – мы, мягкие человечки». «Хорошо, что до кабины не долетают», – со вздохом заметил Джим. «Отчего ж не долетают?» «Долетают», – возразил пилот. «Однажды снаряды вошли практически один в один. Болванка прилетела в кабину и вынесла половину носа. Произошла взрывная разгерметизация». «И что?» «Пилот погиб». «Погиб?» Джим и Тони переглянулись. «Конечно. Только это случилось с другим судном. Кстати, можете звать меня Гансен, если хотите». Пилот еще раз огляделся и подвел итог. «Состояние судна удовлетворительное. Можем возвращаться в кабину». Они вернулись, и Джим вспомнил, что из-за побега с птички они с Тони остались без обеда. Но с этим на корабле у Гансена проблем не возникло. Он провел пассажиров на крохотный камбуз, на стенах которого имелось множество залатанных пробоин. Пилот разогрел в печке упакованные в прозрачный пластик куски какой-то грязи, оказавшейся вскоре замечательным рагу. Тони ел, сидя на узкой банкетке, поджав колени к самому подбородку. Джим предпочел стоять. Здесь было не развернуться. Пока разогревалась добавка, Гансену пришлось сбегать в кабину. Его позвал зуммер передатчика. Напарники торопливо ели и прислушивались, опасаясь, что начнется новое преследование. Но пилот вернулся и успокоил их. «Все в порядке. Это начальство интересовалось, как мы разошлись с перехватчиками». «И что вы сказали?» «Сказал, что разошлись мирно. Никто не пострадал». Напоследок Гансен заварил чай из каких-то опилок. Но все равно получилось очень вкусно. Он разлил напиток в красивые чашки с крышечками и торчавшими из них керамическими трубочками. Получив чай, все вернулись в кабину и, развалившись в удобных креслах, стали лениво посматривать в черные иллюминаторы. «А что у вас в чехлах, парни?» – поинтересовался пилот. «Да так, оружие», – – нехотя ответил Джим. «Покажите». Напарники замялись. Инструктор строго-настрого запретил им светить свои КПТ. «Извините, сэр, но нам запрещено его показывать». «Жаль, но ничего не поделаешь». Пилот поставил на панель пустую чашку. «Вся наша служба связана с секретами».